Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. И от имени наших коллег позволь пожелать тебе, дружище... Эта история произошла осенью 1955 года. В Киеве возле ресторана «Мечта» нашли убитого мужчину. Прибывшие на место преступления оперативники Иван Буланенко и Григорий Скляренко зашли в ресторан, чтобы выяснить, видел ли кто-нибудь убийцу. Да. Здесь недалеко человека убили. К вам никто подозрительный не забегал? Люди отдыхают культурно. Здравствуйте. Мы тут с коллегами-врачами день рождения отмечаем. У нас тут 7 человек, кто угодно есть. Может, помощь какая-то нужна? Спасибо, там наш эксперт. Да и не поможете, умер на месте. Ну. Уже час в ресторане новых людей не появлялось. Посетители выходят на перекур, но тут же возвращаются. На улице холодно. А чаще других выходил тот. Как он себя ведет? Выпивает. Сам. Здравствуйте. Милиция. Вы несколько раз выходили. Да я... Не надо. Официант подтвердит, куда и зачем вы выходили. Как вы смеете меня, артиста филармонии, допрашивать? Ой, простите, Олег Павлович. Случайно, не узнал. Присядьте. Олега Некрасова, солиста филармонии, в городе хорошо знали. Оперативник решил, что вряд ли такой человек мог иметь отношение к убийству. Отдыхайте. Отдохнешь тут. Сдачи не надо. Тело, обнаруженное рядом с рестораном «Мечта», опознали. Павел Кузнецов недавно вернулся в Киев. Отсидел 8 лет за то, что в годы войны служил санитаром в немецкой тюрьме для советских военнопленных. Кузнецова убили бритвой. Ее нашли рядом с телом. Отпечатков пальцев нет. Убийца нанес жертве точный удар в шею. Смерть наступила мгновенно. Обычно в уличных драках так не убивают. По горячим следам задержали вот этого человека. Юрий Мосин. Выбрасывал что-то из кошелька. Оказалось, паспорт убитого. Я что, совсем с ума спятил? На кое мне его было убивать? А кошелек? А часы? Ну да, босяток снял. Лопату подобрал. Так это же уже с холодного. Он же уже коньки отбросил. Мосин! Давайте разговаривать человеческим языком. Так я и говорю. Мы вас внимательно слушаем. Да не носила никакой бритвы с собой. Никого не убивал. Не убивал. Подумайте, Мосин. Да нечего мне думать. Вещи взял, признаю. Так они же уже как бы ничейные были. Не врет он? Не врет. Кузнецова ударил бритвой профессионал. Так мог ударить мяснику, у которого рука набита. Если убийца не взял кошелек, значит, это не убийство с целью ограбления. Или убийце нужно было что-нибудь другое. Но что? Нужно у его сожительницы узнавать. Показать ей вещи, все ли нашли. Если чего-то не хватает, может, тогда мы и мотив поймем. Узнав, что Кузнецов убит, его сожительница Анна Топчила была в ужасе. Может, что говорил, когда уходил? Да нет, расстроенным не был. Напротив, радостным таким был. Так он приподнят в настроении. А когда уходил, сказал, что скоро вернется. А враги у него были? Может, кто угрожал? Ну, какие враги? Жил тихо. Ему лечение надо было хорошее. Он когда из лагеря вернулся, ему врачи посоветовали, чтобы он к морю поехал. Так он этим морем так загорелся. Говорил, собирай вещи, переезжаем. Дом в Сочи купим. Чемоданы вот прикупил. Даже чемоданы. А деньги откуда взял? Не знаю. Не сказал. Но когда уходил, очень радостный был. Скажите. Оперативник попросил сожительницу убитого осмотреть личные вещи Кузнецова. Возможно, пропало что-то ценное. Да. Часы и кошелек его. Стало быть, все на месте? Портсигар. Портсигар пропал? Да. Дорогой? Серебряный? Нет, что вы, обычный. Но Паша говорил, с войны еще берег. Он всегда при нем был. Паша ведь курил, как паровоз. Привычная для курильщиков картонная пачка сигарет с откидной крышкой появилась только в середине 50-х в Соединенных Штатах Америки. До этого времени папиросы носили в портсигарах. Особо ценились портсигары на войне. В сырых окопах они были незаменимой вещью. Внутри хранили не только курево, но и дорогие сердцу письма, фотографии и документы. Если на войне портсигар терялся, умельцы делали его из обломков разбитой вражеской техники. Заядлый курильщик Кузнецов не расставался с портсигаром, но после его гибели вещь исчезла. Возможно, эта деталь так и осталась бы незамеченной, если бы не вот это заявление от солиста филармонии Олега Павловича Некрасова. Его квартиру обокрали на второй день после убийства Кузнецова. Оперативник вспомнил. Певца Некрасова он видел в ресторане сразу после того, как был обнаружен труп Кузнецова. Некрасов выпивал в одиночестве и вел себя странно. Кожан решила проверить, есть ли связь между убийством бывшего заключенного и ограблением квартиры солиста филармонии. Вот, собственно. Основательно. Пожалуйста. Присаживайтесь. Олег Некрасов с трудом нашел место для капитана Кожан в своей разоренной квартире. Скажите, вы кого-то подозреваете? Да кого я могу подозревать? Как певец я, ну, в городе меня знают, в стране тоже. Живу я, сами видите, скромно. Некрасов уверял, что в квартире нет особых ценностей. Ворам ничем особенным не удалось поживиться. Скажите, а накануне кражи ничего подозрительного не происходило? Ну, про убийство в ресторане вы в курсе. А еще телеграмма. Телеграмма? Телеграмма. А сохранилась она? Можно взглянуть? Сейчас. Вот они. Накануне кражи Некрасов получил телеграмму. Больной матери стало очень плохо. Сорвался в поселок Долинское в Кировоградской области. Приехал ночью поездом. Оказалось, телеграмму ему никто не отправлял. Состояние матери стабильное. Возвращаюсь домой, а тут квартиру обокрали. Вот как. А кто знал, что ваша мать больна? Сестра, тетка. Соседи? С соседями у нас такие отношения. Здороваемся. А скажите, а телеграмму лично получили? А вот с ней-то получилась очень интересная история. Там будут оперировать? Завтра? Черт. Пока певец обдумывал, что и как надо изменить в своих планах, чтобы успеть к матери, к нему подошел неизвестный. Откуда-то он знал, что Некрасов взял в ресторане портсигар. Милиция. По поводу инцидента в ресторане. Опять? Кого я еще убил? У вас оказался портсигар, который может помочь отыскать убийцу. Согласно показанию официанта... Вот скотина. Да дам я вам портсигар, он у меня в серванте. Только документы у вас есть, гражданин из милиции? При выполнении особых заданий оперативные работники документы оставляют в отделении. Особое задание – забрать портсигар. Будут документы, будет портсигар. А сейчас прошу меня извинить. Кстати, вот к вам вопрос. Ваши коллеги могут ходить без документов? Нет, никогда. Даже вне службы. Вот, подозрительно все это. Хорошо. А откуда у вас этот портсигар? Да, в ресторане, там, когда ваш бугай ко мне прицепился. Ой, простите, Олег Павлович. Случайно, не узнал. Присядьте. Отдыхайте. Отдыхайте. Отдохнешь тут. Некрасов пересел на другое место. Там, под столом, он нашел портсигар. Сначала хотел отдать находку официанту, вдруг кто спросит. Потом решил, что этот тип прикарманит его. Некрасов забрал портсигар домой и даже не открыл. Бросил в сервант. Значит, не надо. А он в квартире? Вы не смотрели? Не забрали его? Да как-то не до этого было. Сейчас посмотрю. Вот тут я его оставлял. Секундочку. А, вот же он, смотрите, куда завалился. Вот он. Вот это да, даже папирос нет. Газетка только какая-то. Разберемся. Скажите, а вы не могли бы описать мне того сотрудника милиции, который к вам до кражи приходил? Описать? Я могу его нарисовать, но только шарж. По-другому не умею. Шарж? Ну, карикатура. Секундочку. Сейчас. Мне говорят, у меня получается очень даже похоже. Любопытственно. Сейчас все увидите. Найденный портсигар действительно принадлежал убитому. Это подтвердила сожительница Кузнецова. В нем лежал обрывок газеты с пятнами крови. И все? Или в портсигаре было еще что-то, тогда, когда все подевалось? Может быть, забрал человек, чей кровавый отпечаток пальца нашли внутри? Этот след не принадлежал убитому Кузнецову, а вот группа крови – его. Стало понятно, что эта вещь представляет для кого-то большой интерес. Настолько большой, что ради портсигара убили одного и обокрали квартиру другого человека. Но как выйти на след преступника? У сыщиков была зацепка. Фальшивая телеграмма. Ею выманили солиста филармонии из квартиры, заставили поверить в болезнь матери и уехать из города. В Киеве в середине 50-х годов домашний телефон имела каждая 15-я семья. А вот в сельской местности аппараты были только в домах партийного руководства. Поэтому быстро связаться с нужным человеком можно было с помощью телеграммы. Стоила отправка телеграммы недешево, оплачивалось каждое слово. До денежной реформы 1961 года слово обходилось в 30 копеек. После реформы стало стоить 3 копейки. Чтобы сэкономить, писали как можно короче. Телеграммы о смерти служили основанием для покупки без очереди билетов на поезд или самолет. Их заверяли в милиции. По правилам, получатель телеграммы должен был расписаться за нее лично, но частенько это делали соседи или сами сотрудники почты, которые оставляли сообщения в дверях квартиры или забрасывали получателю в окно. Сыщики отправились в Долинскую. Оттуда пришла телеграмма на имя солиста филармонии Некрасова. Сотрудница почты сообщила, телеграмму принес соседский мальчонка, хотя обычно давала сестра Некрасова. Примечательно, что мальчик расплатился 100-рублевкой. Долинская станция не такая уж большая, найти мальчика не составило труда. С пятиклассником Иваном Барушко оперативник встретился в кабинете директора школы. Я ни в чем не виноват. В Киеве возле ресторана «Мечта» найден мертвым Павел Кузнецов. Ему перерезали горло бритвой. Через два дня ограбили квартиру солиста филармонии Олега Некрасова. В вечер убийства певец выпивал в ресторане «Мечта». Там он нашел портсигар. Это была вещь убитого. Через два дня после гибели Кузнецова солисту пришла телеграмма об ухудшении здоровья матери. Он сразу сорвался к ней в Долинскую. Но оказалось, что телеграмму родственники не давали. Во время отъезда Некрасова ограбили его квартиру, однако портсигар не забрали. Оперативник едет в поселок Долинское, чтобы узнать, кто отправил фальшивую телеграмму. Я ни в чем не виноват. Меня дядя попросил помочь. Что за дядя? Рассказывай. Мальчик рассказал. Несколько дней назад возле почты его остановил, как он сказал, старый дядя и попросил помочь. Вот, чтоб ты не забыл, завтра в 10 часов утра. Ты будешь в школе? У меня перемена. Превосходно. Вот тебе 100 рублей. Сдачу заберешь себе. Ух ты! Спасибо! Школьник рассказал, что не мог устоять перед таким предложением. Получая деньги, Иван думал только о том, как он потратит почти 100 рублей. Как тебе не стыдно, Барушка? Теперь тебя в милицию заберут. Иван Петрович, я больше не буду. Ладно вам. А вспомни, как он выглядел, этот дядя? Толстый, худой. Может, борода у него? Очки. Может, зубы золотые были? Не, зубов не было. Он был большой и старый. Большой? Это какой? Как вы, большой. Толку от испуганного пятиклассника было немного. Описать старого дядю он не мог. Для детей все взрослые большие. Зато у капитана Кожан появилась зацепка от криминалиста. Экспертиза бланка телеграммы показала интересные результаты. На бумаге обнаружили пятна йода. Сыщики предположили, бланк мог заполнить врач. В пользу этой версии был еще один факт. Сразу же после обнаружения тела Павла Кузнецова оперативники зашли в ресторан, и один из посетителей представился врачом, предложил помощь. В ресторане могли знать компанию врачей, которая там отдыхала. Да, в тот вечер врачи гуляли. Вот за тем столиком сидели. А вот этот среди них был? Ну и физиономия. А вы знаете, похож. Похож. Могу даже сказать, это он. Официант сказал, что мужчина пожаловался, что потерял портсигар. Просил вернуть, если найдется. Ну я ему и сказал, что, по-моему, тот певец портсигар и загробастал. А теперь вспомните, компания, которая в тот вечер гуляла, столик заранее заказывала? Да, минуточку. Среди своих записей официант нашел номер телефона заказчика. Спасибо. А можно вопрос? Да. Я могу из города уезжать? Только если ненадолго. На недельку. Брат с армии вернулся. Мои поздравления. Добрый день. Позвонив по номеру телефона, который дал официант, Кожан узнала. Это рабочий номер главврача больницы, которая находится недалеко от ресторана. Буквально через несколько минут капитан Кожан была в кабинете Павла Широкова. Вам должны были позвонить по поводу убийства в ресторане «Мечта». Да, мне звонили, сказали, придет капитан-следователь. Симпатичный. Благодарю. Скажите, 28 сентября вы были в ресторане «Мечта»? Да, каждый год ходим, правда, в разные рестораны. Повод имеется? День рождения мой. Узкий круг, мужчины, традиции. Дни рождения отмечать в ресторане. Узкий круг, говорите. Да, нас 7 человек, мы практически все одного возраста. Жены спокойно отпускают, без проблем, кстати. Главврач Широков заранее заказал столик в Мечте, рядом с больницей. День рождения выпал на среду. Особо не разгуляешься. Завтра на работу. А не могли бы вы мне предоставить списочек, так сказать, узкого круга, пожалуйста? Да бога ради. Сейчас, секундочку, быстренько их. Вот, пожалуйста. Что ж, благодарю. Получив список врачей, которые вместе с Павлом Широковым отмечали его день рождения, Кожан отправилась в отдел кадров. Буду очень рад. Приятно было Всего познакомиться. Хорошего. До свидания. Доброго, до свидания. Клавдия Ивановна Кожан получила фотографии всех участников застолья. Кожан решила предъявить их для опознания официанту Тарасу Хромко. Вот только парень уехал из города на неделю. Солист филармонии Олег Некрасов тоже был на гастролях в Одессе. Зато оперативник опознал Широкова. Именно он в день убийства Кузнецова предложил свою помощь. Среди фотографий врачей внимание привлекло фото Ивана Ивановича Зайцева, хирурга. Оно неуловимо напоминало шарж, который нарисовал солист филармонии Олег Некрасов. А ведь мужчину с шаржа опознал и официант Тарас Хромко. Именно этот мужчина искал портсигар. Но до возвращения в город Тараса Хромко и Олега Некрасова ответить на вопрос, именно ли Зайцев интересовался портсигаром, было некому. Клавдия Кожан со списком фамилий врачей и их фотографиями отправилась к сожительнице убитого Кузнецова Анне Топчило. Возможно, женщина узнает кого-нибудь по фотографии или по фамилии, вспомнит, к кому из них обращался Кузнецов. Нет, никого не знаю. Раньше, до ареста, Паша с врачами знался. Он же на врача учился. А после возвращения? Гнушались Паша и они. Только и ходил лечиться. Вспомните, возможно, какие-то фамилии врачей, к которым ходил Павел. Нет. В бумагах верно должны быть. Справки, там, направления. А можете показать? Да, конечно. Нету, кажись. Угу. Анна, послушайте, вот что мы сделаем. Я заберу все эти бумаги к себе в кабинет и там покажу специалистам. Ну, подождите, ну, бумаги-то они ведь Пашины. А я расследую его убийство. Кожан рассчитывала отыскать фамилии врачей, к которым обращался Павел Кузнецов, на рецептах или справках. Среди этих людей мог быть человек, которому пока что успешно удавалось скрываться от следствия. Витебск? Скажите, а Кузнецов был же в Витебске во время войны? Ну, там был, конечно. А Лучкевич это кто? Я не знаю. Паша говорил, что друг. А когда он получил письмо? Аккурат утром. В тот день, когда Паша погиб. Он успел его прочесть? Да, прочитал. Веселый стал такой. Все на чемоданы поглядывал. Письмо Павлу Кузнецову было от некого Федора Лучкевича. Вот что он написал. «Все бумаги, о которых ты просил, откопал в сарае, целехонькие, высылаю посылкой». О каких бумагах шла речь? Видимо, они были важны для Кузнецова, если, уезжая из Витебска, он их закопал, помнил и просил переслать ему спустя многие годы. Не в этих ли документах кроется ответ на вопрос, кто убил Павла Кузнецова? Клавдия Кожан получила санкцию на досмотр почтовой корреспонденции Павла Кузнецова и стала ждать посылку из Витебска. Посылка пришла через 3 дня. На почте ее получили оперативники и сразу же доставили в кабинет Клавдии Кожан. Так, а ну-ка. Так, давай. Подожди. Оперативник Григорий Скляренко открыл посылку с предельной аккуратностью. Вот Ну и барахло. Зачем оно ему нужно было? Специально спрятал, закопал в сарай и попросил прислать. Значит, есть среди этого барахла что-то важное? Будем искать, но что? Гляньте-ка, знакомое лицо. Никого вам не напоминает? Знакомое. Доктора этого, ну как его? Зайцева. Да, смахивает. Да что там смахивает, одно лицо. Тот-то он в ресторане все по сторонам зыркал. Надо узнавать всю подноготную этого врача. Все, ребят, работаем. На этом фото из личного дела хирург Иван Иванович Зайцев, один из самых опытных врачей больницы. Уважаемый человек. А на этом из немецкой газеты времен оккупации врач больницы для военнопленных в немецкой форме. Это один и тот же человек. У Зайцева были все основания опасаться обнародования этой бомбы. Железный мотив для убийства. Была и возможность. Он мог незаметно отлучиться во время застолья и убить Павла Кузнецова. У капитана Кожан появились основания для задержания Зайцева. Задержание Ивана Зайцева оперативники решили провести на улице. Гражданин Зайцев, милиция. А ведь я вас узнал. Это вы были тогда в ресторане. Вам нужно пройти с нами. Конечно. Наконец-то это все закончится. Что закончится? Идемте, я все расскажу. Идемте. При задержании Иван Зайцев не сопротивлялся. Сказал он даже рад тому, что его задержали. Уверял, что еще немного, и сам бы пришел в милицию. Ну что, гражданин Зайцев Иван Иванович, рассказывайте. В Киеве возле ресторана «Мечта» найден мертвым Павел Кузнецов. Ему перерезали горло бритвой. Убитый недавно освободился, отсидев 8 лет за пособничество фашистам. У Кузнецова исчез портсигар. Его сожительница рассказала, он собирался купить дом у моря. Но откуда деньги? Сыщики изъяли посылку из Витебска, которая пришла на имя убитого после его смерти. В ней привлекла внимание газетная вырезка времен войны, на которой врач больницы для военнопленных в немецкой форме. Капитан Кожан сразу узнала в этом человеке хирурга киевской больницы Зайцева. В вечер убийства он был в компании врачей, отдыхавших в ресторане «Мечта». Ну что, гражданин Зайцев Иван Иванович, рассказывайте. Пью я мало. Вышел подышать свежим воздухом, а тут он. Он? Это Кузнецов? Да. Его присылали на консультацию ко мне по поводу операции на легких. Это он вас узнал или вы его? Сначала я его, конечно, не узнал. Темно было. Он начал, потребовал закурить. Зайцев сказал, что случайный прохожий вел себя как бандит, собирался затеять драку. Достал свой портсигар, начал оскорблять, угрожал. Угрожал? Чем угрожал? Он говорил, что сейчас попишет меня за то, что я, врач, не вылечил его. Попишет? Он так сказал. Значит, вы видели в его руках бритву? Бритву не помню. А портсигар хорошо запомнил. Кузнецов, по словам Зайцева, вел себя все более нагло. Тычет мне в лицо своим портсигаром. Говорит, на курево даже денег нет. А я уже вижу, он замахнуться хочет. И сам не помню как. В общем, руки у меня в крови. портсигар этот чертов в руках оказался. И что вы потом делали? Потом руки мыл в туалете. Это помню. Куда портсигар дел, не помню. Тогда почему вы нам сразу все не сказали? В тот вечер, когда мы зашли в ресторан, и ваш коллега предложил нам помощь. Почему просто сидели и смотрели? Испугался. По работе труп, это одно. А тут выходит, я этого пьянчушку убил. Трезвый он был. Почти. Экспертиза показала, самую малость выпил. А почему вы потом вновь портсигар искали? Запомнилось, руки в крови, портсигар держу. Боялся, что там отпечатки пальцев сохранились. Сохранились. А у Витебски сохранилось еще кое-что важное. Вот сволочь, скотина! Я так и знал, что он меня обманет! А теперь правду говорите, Иван Иванович. Я все расскажу. Эта мразь все вынюхивала. Это вы говорите о Кузнецове? О нем, мерзавце. Летом 41-го года я... Зайцев рассказал, летом 41-го года застрял у родни в Витебске. Скрывал, что он врач. Но кто-то его выдал. Стал служить у немцев. Кузнецов крутился при больнице. Как и когда вы снова встретились с Кузнецовым? Эту мразь прислали к нам на консультацию. Я его и не признал сразу. Он подкараулил меня на улице после работы. Все напомнил. Ой, такой страны не знаю. Это вы больной? Что случилось? Глаза разве гнида. Пашу Кузнецова из Витебска помнишь? Ты? А то кто же? Ты думал, я тебя забыл? Я думал, что ты сдох. Тебя пережил. Не дернайся. Я свое отсидел. А ты на рынок был. Пошел вон. Гордый! Газетенку, видишь, по-другому запоешь. Я думал, я его никогда не увижу. Но ведь он мог заявить на вас в милицию. Ну и что? Репутация у меня безупречная. Да уж. А через пару дней он снова меня подкараулил возле больницы. Павел Кузнецов напомнил Зайцеву о снимках в газете. С помощью газет немцы вели разъяснительную работу среди населения. Агитировали за новый порядок. Оно-то, конечно, может быть, мне не поверят. Но у меня есть фотокарточка из немецкой газетенки. А там ты, в ихней форме. Ты прямо говори, что тебе надо. Деньги мне нужны. В Сочи хочу уехать. И тебя забуду. Сколько ты хочешь? За молчание Кузнецов потребовал 20 тысяч рублей. Напомнил, как Зайцев торговал украденными у немцев медикаментами. Дал неделю срока. Так что ищи. Умысел на убийство гражданина Кузнецова у вас сразу же возник? Во время разговора с ним он вывел меня из себя. И вы случайно прихватили с собой бритву в ресторан? Да. Я давно уже хотел его полоснуть бритвой по горлу. Оно, конечно, ты врач. А я кто? Ты мразь! Забирай свои деньги и заткнись. Газету покажи. Деньги вперед. Бери свои деньги. Опытный хирург убил Кузнецова единственным ударом бритвы. Вытер орудие убийства, взял портсигар, но открыть его не успел. Его спугнул случайный прохожий. Значит, когда наши сотрудники находились в ресторане, портсигар в кармане у вас был? Да, я видел, что они шушукались с официантом. Я запаниковал. А как портсигар под столом оказался? На улице темно было. Прохожий какой-то мимо шел. Я хотел через ресторан в туалет пройти, так что на Широкого нарвался. Стой! Ну ты черт! Ваня, я тебя поймал! Срочно нужен тост. Без тебя никак. Без тебя никак. Никак. В туалет. Подожди. После тоста. После тоста. Лишние 100 грамм отольешь. Широков настаивал и не хотел слышать никаких возражений. Доброе вечер, милиция. Вы официант? Да. Здравствуйте. Мы тут с коллегами, врачами, день рождения отмечаем. Зайцев припрятал портсигар под столом. Он не хотел, чтобы у него в кармане был вещдок с пятнами крови. У нас тут 7 человек, кто угодно есть. Зайцев рассчитывал, что когда милиция уедет, он спокойно заберет его. Но тут в дело вмешался певец Некрасов. Други мои, предлагаю за здоровье. За здоровье выпить. За здоровье, да? Да. Это же никогда не помешает. Здравствуйте. Милиция. Ну что, за дружбу, да. Сдачи не надо. Кстати, у меня мысль появилась. Почему бы нам не сделать ремонт в травматологии? Ну, адресок Некрасова найти несложно. Любимец публики. А как вы узнали, что у него мать болеет? Пришел первый раз, в дверях телеграмма торчит. С мамой все в порядке, пока не приезжай. Я адресок запомнил, на почте бланки взял и написал другую телеграмму, чтобы вытащить его из дома. Зайцеву нужно было, чтобы хотя бы одну ночь певца не было дома. План сработал. Некрасов получил телеграмму, которую отправил из поселка Долинское школьник Иван Барушко. Зайцев дождался глубокой ночи, поднялся к квартире Некрасова и убедился в том, что солист филармонии уехал. Дверь в квартиру певца Некрасова Зайцев взломал легко. Теперь нужно было отыскать портсигар. Он запомнил. Певец говорил, что вещь лежит в серванте. Преступник торопился и боялся включать свет. Зайцеву не повезло, он не нашел портсигар. В ящике, в котором он лежал, выпала задняя стенка, и портсигар завалился за сервант. Здесь тоже. Такими своими действиями вы привлекли внимание к портсигару. Но я помнил отпечатки пальцев, доказательства. Неопровержимые. Я попытался еще раз у этого певчишки портсигар отобрать. Зайцев сказал, что не терял надежду заполучить портсигар. Но для себя решил, если на его след выйдет милиция, признается в убийстве в целях самозащиты. Тогда и отпечаток пальца не будет такой важной уликой. Вот газета, которая была у портсигаря. Этот номер вышел неделю назад. Вот мразь. Какая же он мразь! Это вы о Кузнецове? Да. Он надеялся, что вскоре получит настоящую газету с вашим фото. Ему прислали ее из Витебска. Когда Кузнецов шантажировал вас, он блефовал. Уведите. Прошу отметить, что я все рассказал добровольно. Вы считаете это добровольным признанием? В Собранные следствием материалы полностью доказывали вину Ивана Ивановича Зайцева в умышленном убийстве гражданина Кузнецова. В ходе процесса Зайцев правдиво отвечал на все вопросы. Несмотря на это, суд приговорил Ивана Зайцева к исключительной мере наказания – расстрелу. Прямо на суде, услышав приговор, Зайцев умер от разрыва сердца.